Картинки с выставки жизни. До сих пор его нет. Все сроки прошли. Уже давно должен был быть дома. С этим Мишей каждый день новые истории. Тетушка Лима, на которую меня оставили уехавшие в командировку родители, надевает плащ, поздняя осень, и отправляется к школе. Благо недалеко, перейти сквер, вот и школа. Уроки в младших классах давно закончились. В сквере детей не видно. А вот из-за школы слышен какой-то гомон. Лима обходит квартал, позади вырыт котлован под строительство дома. Вокруг толпа мальчишек возраста 7-9 лет. Все гомонят и что-то бросают вниз. Присмотрелась, бросают комья глины. «Эй, вы что тут делаете?» «Играем в войнушку». Подходит, заглядывает в котлован. На дне ее Мишенька, целый, невредимый и свирепый. В руках несколько камней, которые он мечет снизу вверх по периметру котлована. «Миша! Миша! А, тетя Лима? Миша, что это значит? Ты что там делаешь?» «В войнушку. А ну, вылазь немедленно!» Уже дома, обработав царапины и поставив в угол. «Что это за игра, когда один против всех?» «Я не виноват. Сначала пополам разделились. Одни внизу, а другие вверху. Я внизу». «Так где же эти одни?» «Так снизу бросать тяжело. И увернуться трудно. Вот все по одному и вылезли, перешли к другим. А ты почему внизу остался?» «Так хоть кто-то остаться должен был, иначе войнушка бы закончилась». В классе в 7-8 настолько утомился уроками, что, обладая недюжинным здоровьем, что совершенно необъяснимо при врожденном заболевании сердца, но факт, развлекал себя и одноклассников всякими экстремальными проделками. Так, например, грыз стаканы и жевал лезвие. Носил в класс пойманных за городом змей. Однажды полил стул учительницы концентратом слезоточивого газа, синтезированным классным энтузиастом-химиком, ныне уже покойным Витей Е. Как-то, укоренный кем-то из девчонок в том, что я, когда начинаю валять дурака, перехожу всякие границы, пообещал: «Если такое повторится, буду держать горизонтально спичку под ладонью до тех пор, пока огонек не дойдет до пальцев». Скоро снова увлекся, бесился, как идиот. А потом, как и обещал, спичку зажег и до ладони додержал. Дома меня сразу перевязали и оттранспортировали в больницу. На ладони большой ожог. При обработке выяснилось, что плоть прогорела почти на сантиметр в глубину. Доктора долго совещались и расспрашивали, что могло стать причиной такой странной раны. Прилипла горящая пластмасса? Оперлись на раскаленный металлический стержень? Нет, спичка. Не верили. Папа, как всегда в таких случаях, печально вздыхал, но ничего недоброго мне не говорил, не ругал, не пытался вскрыть подробности. Пишу я это не для того, чтобы похвастаться экстремальными приключениями, но для родителей таких же чудных детей, каким был я. Не преувеличивайте катастрофичность странных и даже диких поступков ваших детей. Имейте в любви неиссякаемое терпение и понимание, и все станет на свои места. В 4 классе я мечтала заболеть. Все болеют, у всех насморк или кашель, дома валяются, пьют чай, смотрят телевизор, книжки читают, по телефону треплются. А мне приходится на уроках сидеть, в тетрадках бессмысленно ручкой водить. О, я еще застал перьевые ручки и чернильницы-невыливайки. И это при том, что время для болезней и вообще для отдыха самое благоприятное. Середина 60-х, последние снежные годы в Николаеве. Я помню, как выпадал в начале декабря снег и лежал до конца февраля, лежал горами. Мы строили снежные крепости во дворах домов и школы, все перемены бросались снежками. На уроках носки и ботинки сушили на батареях. На следующей перемене опять натягивали, мокрыми. Во дворах домов, где были овощные магазины, стояли большие деревянные бочки с солеными огурцами и капустой. Из небольших горловин пальцами мы выцарапывали полоски капусты и маленькие огурчики с кристалликами льда. Мороз, И эта еда была одной из самых вкусных в моей жизни. А вот к 8 марта всегда было тепло, солнечно и радостно. Мы покупали девчонкам безделушки-подарки и воровали мимозы на цветочном рынке. И так зима, мороз, а я здоров, как на летнем море. И вот план, нужно простудиться. В большом сугробе на ближайшей пешеходной улице, бульваре имени Лягина, вырываю пещеру, забираюсь внутрь, засыпаю вход. Аккуратно раздеваюсь до трусов, вещи складываю стопкой и жду простуды. Или хотя бы для начала холода. Но вместо холода приходит тепло. Снежные стенки постепенно стекленеют, пар дыхания, уютно. Я даже немного подремал. Но вот пора домой, папа и мама ждут. Одеваюсь кое-как, раскапываю вход, иду домой. Вовсе, мама, и не поздно. Почему поздно? Мокрый, но мы в снежки играли, падал несколько раз. Вот и пальто расстегнулось, и ботинки развязались. Как всегда, все сошло мне небольшим внушением, мирно. А в итоге я необычайно закалился. Не только не простудился, но в течение всего следующего года ни разу не чихнул. Беда. В те годы, уже не детство, но еще и не юность, а, впрочем, и в юности, мы вели веселый образ жизни, часто ходили в кино. Особо мы, помню, любили фильмы с Бельмондо, Ришаром, Фюнесом. Французскими комедиями власть утешала население. Ходили, как правило, в кинотеатр «Родина», ныне «Батькивщина», что у современного украинца вызывает неадекватные политические ассоциации. В кинотеатре у нас была своя суверенная территория. На больших и широких парапетах балкона. Парапеты дугами уходили вдоль боковых стен, причем с небольшим подъемом, что делало их очень удобными для возлежания. Вблизи находились решетки кондиционеров, первых в общественных местах города. Летом это делало созерцание кинофильмов особенно комфортным. Почему-то никто из работников кинотеатра нам не препятствовал. Безнаказанность позволяла совершать всякие экстремальные поступки. Так однажды с балкона в партер спустили кошку в сетчатые авоськи. Кошка и зрители кричали в одной тональности. Как-то наш одноклассник, пробравшись на чердак, провалился в зал через люк в потолке во время сеанса. Чудом никто не получил серьезных травм. Уже много позже, будучи женатым, ходили с Аллой в тот же кинотеатр, в малый, нижний зал, на собрание киноклуба. Смотрели Феллини, Антониони, Тарковского. Сейчас в нижнем зале проходят полулегальные бои без правил. Когда мне было лет 8, отдыхал я как-то на даче у родственников, в Подмосковье. Помню мало что, только суп из свежей крапивы, игру с тетушкой в лото и ручей за дачным поселком. И совершенно не помню причину своей обиды. Но обида была, раз уж я решился бежать из дома. И свое твердое намерение исполнить я помню. Дождался отъезда родственников за покупками в ближайший городок, Чехов. И приступил к сборам. Собирался капитально. В каждую руку по сумке с припасами и инвентарем. На спину привязал подушку. И уже перед самым выходом сообразил. А как же туалетная бумага? А москвичи и в те времена имели привилегию пользоваться рулонной бумагой. Принялся искать. В кладовке нет, нет даже и в туалете. Ну как же уйти? А если? Так в сборах и недоуменных размышлениях прошло немало времени. И тут на пороге дома появляются дядюшка и тетя с сумками. Немая сцена. В дверях стоит дядя. Через плечо у него, словно армейская скатка, связка только что приобретенных рулонов туалетной бумаги. А напротив стою я. У ног на полу большая сумка и чемодан. За спиной привязанная веревками подушка.